С парнем были согласны все, но в то же время, ни у кого не было догадки о том, почему эльфы поступают именно так, а потому, посовещавшись еще немного, командование армии монстров решило, что нужно дружно и всем вместе, не распыляя своих сил понапрасну, пройти через горный перевал. Правда, и здесь возникла маленькая проблема. Горный перевал, сам по себе, являлся важным стратегическим объектом, который нельзя было оставлять без присмотра. Но как только начали обсуждать, кто останется его охранять, как в разговор тут же вмешалась Блеция, заверив всех в том, что волноваться за эту щель в горах не стоит. Она все предусмотрела, и повелителю монстров осталось только идти вперед, не заботясь о том, что творится у него за спиной. Конечно, таких заверений, с одной стороны, было недостаточно. Но, с другой стороны, кто же будет спорить с Блецией, особенно когда она мило улыбается своему мужчине и говорит: «Доверься мне», и немного подумав, повелитель монстров доверился женщине, от которой так уже давно зависела его собственная жизнь и судьба его семьи. А после того, как Блеции все доверились, было решено посвятить этот день формированию армии, а уже завтра утром пройти через перевал. Остаток дня и ночь прошли без приключений. Вопреки опасениям Ката, которая уже заранее заготовила нож для кастрации своего любвеобильного хозяина, ничего сверхъестественного не произошло. Проснулся повелитель монстров ранним утром. Точнее, его растолкала Лили, как только появились первые солнечные лучи. Быстро собравшись в дорогу и пропустив вперед себя очередную стаю огненных волков, маленький отряд повелителя монстров быстрым шагом начал преодолевать горный перевал по весьма узкой и извилистой тропе. Построение маленького отряда было относительно простым. Лина умчалась вперед, разведывать путь. Так что впереди отряда шла пара, состоящая из матери Сирен, выступающей в роли проводника, и Розы, готовой в любой момент прикрыть отряд своим огромным щитом. Следом за ними шла Гербера, на голове которой, навострив свои ушки, сидела лисичка Ириска, а в арьергарде отряда топал неповоротливый полуэгр по имени Одуванчик. В центре же колонны были все остальные члены семьи. Что же касается самой дороги, то первоначально она представляла собой именно узкую извилистую тропку, на которой с трудом бы могли разминуться два человека. Обычно здесь эльфы и встречали вторженцев, а в мирное время грузы на этом участке дороги, как и сами повозки, перетаскивались вручную. Слева от тропы была скала, которая буквально нависала над этой тропой. Справа от тропы был обрыв, в глубинах которого, с безумной скоростью преодолевая каменные пороги, несла свои холодные воды горная река. Данный пейзаж для городского жителя должен быть непривычен, и в другое время повелитель монстров, может быть, поглазел бы на горную речку. Но сейчас парня больше всего беспокоила скала, нависшая над тропой. Ведь самая разумная тактика, к которой здесь могли прибегнуть эльфы, это банально расстрелять маленький отряд с вершины скалы, или же обрушить на отряд огромные валуны. Но эльфы, если они вообще прятались в этих горах, на повелителя монстров не нападали, и постепенно узкая горная тропа превратилась в широкую дорогу. И именно посреди этой широкой горной дороги маленький отряд поджидали миллионы зеленых светлячков, которые скучковались таким образом, что сформировали полупрозрачный образ молодой девушки. Причем этот образ был настолько четким и детальным, что можно было без труда различить даже каждую складочку ее платья. В следующий момент одновременно произошло два события. Один. Как только мать Сирен увидела проекцию этой девушки, она тут же, не тратя время даром, попыталась шарахнуть по ней огненным заклинанием. Вот только ее лесной дух остался в гибнущем мире, а потому у женщины получился слабенький огонек, который погас, даже не долетев до врага. 2. Одновременно с атакой матери Сирен, проекция девушки резко взмахнула рукой, и от нее, к отряду повелителя монстров, полетел тоненький, зеленоватый волосок. «Ложитесь!» — выкрикнула ушастая герцогиня, намекая на то, что лучше этот волосок пропустить над своей головой, чем пытаться поймать его рукой. Ката и Микихита, не тратя время на лишние расспросы, тут же последовали примеру герцогини. Но проблема возникла с Герберой, которую и прикрыла своим щитом Роза, вставшая на пути волоска. Тончайший волос прошел через щит Розы, через ее черные доспехи и через ее тело, как нож сквозь масло, и будучи разрезанной надвое, Роза рухнула на землю. Но и тонкий волос, пройдя через Розу, на мгновение потерял свою первоначальную скорость и был полностью сожжен шаровой молнией Ириски, которая с криком «Чу!» первой вступила в бой. Следом за лисичкой опомнилась и Гербера, которая попыталась спеленать своей паутиной неизвестного ей врага, метнулась к светлячкам и Азарина, которая успешно прошла сквозь проекцию девушки, при этом заглотнув своей пастью всего лишь несколько десятков светлячков из миллионов. И это был весь успех, которого Азарина добилась своей атакой. «Надо накрыть эти светлячки сетью из паутины и сжечь», — выкрикнула Ката, наблюдая за боем. «Микихита, подтащи к нам розу, а дуванчик, дубина, даже не вздумай закружиться. Лучше бери в охапку Джейн и отступай вместе с ней. В этом бою вы оба бесполезны. Блеция, вы можете что-нибудь сделать?» И, договаривая этот вопрос, Ката уже поняла, что произошло нечто невероятное. Буквально за пару секунд боя, который даже и не успел толком начаться, повелитель монстров был повержен. Жуткая головная боль заставила повелителя монстров застонать и с трудом продрать глаза. Но почти тут же он вынужден был зажмуриться, будучи ослепленный яркими солнечными лучами. Так и лежа с зажмуренными глазами, парень прислушивался к мерному потрескиванию костра и к плеску прибрежных волн. При этом, он отчаянно пытался понять, почему он лежит на траве, будучи абсолютно голым. «Хозяин», — раздался над его головой осторожный голос Лили. «Вы уже определились с выбором на сегодня? Ответьте уже, это будет Лина или Ката. Или вы снова будете весь день обнимать розу?» Услышав знакомый голос, парень вновь открыл глаза и увидел склонившуюся над ним голубоглазую блондинку. «Эмм», — промолвил повелитель монстров, пытаясь понять суть заданного ему вопроса. «Лили, а что мы делаем на берегу озера?» «Така, хватит тянуть время и решай быстрее», — не дав Лили ответить, недовольно заворчала Ката. «Я замерзла». Решив, что обо всех странностях, творящихся здесь, ему куда лучше объяснит Ката, парень повернулся на голос девчушки и окончательно растерялся. Ката действительно продрогла и пыталась согреться у костра. Вот только из одежды на ней были лишь штаны и ботинки, а больше, на Ката, не было ничего. «Ты чего это голая?» — строго спросил он эту нудистку. «И что с твоими глазами?» «Так, я поняла, что с ним творится», — вместо Ката, вновь заговорила Лили. «Его опять начало клинить. Лина, снимай уже свой лифчик и начинай. У тебя хорошо получается возбуждать мужчин». «А ну, погодите», — выкрикнул повелитель монстров. Уже начав понимать, что здесь творится какой-то абсурд, парень попытался подняться на ноги, но его буквально приковали к земле необычно сильные щупальца Лили, а над членом парня склонилась длинноволосая обнаженная девушка, в которой он с трудом узнал Лина. «Да стойте же!» — в отчаянии прокричал он. «Расслабьтесь, хозяин», — ласково проворковала Лили, и ее щупальце заткнуло рот парня, понадежнее любого кляпа. Том 4, глава 17, все пожирающая злоба. Пожалуй, можно смело говорить о том, что всесильного повелителя монстров, который громил целые армии одной левой, сейчас банально насиловали девушки. И здесь не нужно подбирать никаких метафор и эпитетов, чтобы сказать о том, что на его члене сейчас скакала Лина. Получал ли повелитель монстров удовольствие от этого процесса? В общем-то, Куда уже описал свои впечатления от секса с Миха. И нужно быть наивным дураком, чтобы от секса с Лина ожидать нечто другое. К тому же, не стоит забывать и о том, что ноги и руки парня были прижаты к земле щупальцами Лили, а в его рот был вставлен силиконовый кляп. И данное обстоятельство никак не красило столь яркий момент из жизни повелителя монстров. К тому же, сам факт того, что парень ничего не мог противопоставить силе Лили, был не менее поразителен. Повелитель монстров был слаб, словно он вновь превратился в обычного мальчишку, который когда-то бегал по проклятому лесу. Да и сама Лили никогда ранее не принуждала своего хозяина к чему-то силой. Даже во время своих домогательств до парня в том же проклятом лесу, она ни разу не применила грубую силу. Но сейчас что-то явно изменилось в характере слизня. А еще изначально парня поразила внешность Лина и Ката. Они выглядели как самые обычные девушки. То есть у Ката были карие глаза, обычные зубы и коротко подстриженные ногти. Да и у Лины не наблюдалось никаких изменений. Эта девушка была вполне обычной худышкой, словно она никогда и не попадала в руки некроманта, куда и не являлась подопытным кроликом в его экспериментах. Впрочем, если не обращать внимания на все эти странности, то со стороны ситуация выглядела несколько забавной, а попытки парня сбросить с себя Лина – абсурдными. Вот только не стоит забывать о том, что Ката почти является женой единственного друга парня, да и одуванчик уже был не совсем чужой. Так что повелитель монстров был категорически против того, что с ним сейчас вытворяли. Ведь кроме моральной стороны дела, Украдкой трахать девушек своих друзей, нетрудно было предсказать и последствия такой забавы. Но мнением парня здесь никто не интересовался, а первобытные инстинкты мальчишка побороть в себе не смог, так же как и вырваться из щупалец Лили. Так что, под командованием слизня, Лина быстро добилась того, чего хотела. И да, вы правильно поняли, всем процессом руководила именно Лили. От нее, то и дело, поступали команды: глотай глубже, работай усерднее, быстрее, медленнее. Поэтому создавалось такое ощущение, что Лина вкалывала на стройке. Ну, или она была некой порноактрисой, и сейчас велись съемки полноценного порнофильма. Весьма странно вела себя и молчаливая Роза. Широко расставив ноги, она постоянно переводила свой внимательный взгляд с Лина на кота и обратно, словно караулила их. Да и по ворчанию кота можно было уже догадаться, что девчушка не была в восторге от происходящего. В конечном итоге, Лина стала выдыхаться, да и выглядела она уже не так привлекательно, как в начале этого занятия. Что же до парня, то он просто не мог кончить. И не потому, что он был каким-то сексуальным гигантом, переплюнувшим даже Лина, а просто, как выразился тот же Куда, от собственной руки было куда больше эмоций, чем от трахания с какой-то шлюхой. К тому же, возможно, кому-то и нравятся худышки, но парень реально не знал, за что тут можно пощупать, да и не было у него такой возможности. И как только он подумал о том, что трахается с каким-то пацаном, интерес к происходящему стал спадать на ноль. Это тут же подметила Лили. «Достаточно», — рыкнула она на Лина. «Хозяину ты не нравишься, одевайся, кота, закончи начатое». Обреченно вздохнув, девчушка без особого энтузиазма начала снимать штаны, и почти тут же получила подзатыльник от Розы, которая не забыла пояснить смысл своей претензии. «Медленно, да вытряхни ты ее из этих штанов и притащи сюда», — отдала распоряжение Лили. «Не надо», — тут же взмолилась девчушка. И тут же стало ясно, что Лили сейчас не шутила, отдавая приказание Розе. Обиженно сопя, кота достаточно быстро стянула с себя штаны и подошла к повелителю монстров. Повторилось практическое все то же самое, что и с Лина, но ощущения от девчонки были совсем иные. Так что парень кончил достаточно быстро. Правда, Лина, за это время, уже успела одеться и занять место кота у костра. ХМ, задумчиво прокомментировала Лили конец процесса. «Роза, закинь эту мелкую в озеро. Пусть подмоется. Но вода холодная», только и успела взвизгнуть девчушка, которую уже схватили в охапку. «Лина бы тоже не мешала помыться», прокричала Лили вдогонку Розе, затолкая ее туда же, вместе с одеждой, в которую она успела вырядиться. И вот, отдав свое последнее распоряжение в отношении девчонок, Лили освободила повелителя монстров. Хотя, какой из этого парня сейчас был повелитель? Кажется, что здесь всеми и всем распоряжалась именно Лили, а Роза выполняла роль надсмотрщика. Но освобожденный пацан очень желал получить объяснение того, что здесь происходит. При этом его вопросы состояли из крайне нелитературных слов. Так что и неудивительно, что Лили перебила парня звонкой пощечиной. «Как ты смеешь со мной так разговаривать?» — рявкнула она на своего хозяина. «Я делаю для тебя все, что только могу. Я даже смирилась с наличием у тебя жен. И такова твоя благодарность за мою заботу». Пощечина Лили была страшна по своей силе. Она едва не выбила мальчишке зубы. И, пожалуй, впервые за пару месяцев, пацан прочувствовал настоящую боль. На этом эпизоде терпение мальчишки окончательно иссякло, и он, на полном серьезе, вознамерился атаковать спятившую Лили Азариной. Но, вопреки его желанию, Азарина не появилась. Точнее, мальчишка вообще не чувствовал Азарину в своем теле, словно ее там никогда и не было. Так что, пацану не осталось иного выхода, кроме как продолжить светский разговор. Тем более, что и гнев Лили немного спал. «Какие жены?» — пробормотал он свой вопрос, зажимая опухающую щеку. Вместо ответа, Лили нахмурилась и пробормотала: «С каждым днем, все хуже. Хозяин, что вы помните о сегодняшнем дне? Мы с тобой шли завоевывать королевство эльфов и в горах попали в засаду», — ответил мальчишка. И Лили искренне не поняла этого ответа. «Зачем завоевывать то, что и так вам принадлежит?» — удивленно спросила она. «Идемте, хозяин. Возможно, когда вы увидите своих жен, то к вам вернется память». Предложение Лили показалось мальчишке разумным. Во-первых, ему не терпелось познакомиться со своими женами и уже наконец-то понять, что за дичь творится вокруг него. А во-вторых, мальчишка даже не сомневался в том, что вскоре он встретится с Блецией, которая уж точно сможет ему все объяснить. Вот только для начала ему бы следовало одеться, да и стучащих зубами девчонок каким-то образом вытащить из воды. А пока мальчишка озирается по сторонам и размышляет над тем, как же ему следует вести себя с ненормальной Лили. Давайте перенесемся в реальность и досмотрим бой, который и не думал прекращаться. Итак, Ката обратилась к Блеце за помощью, но, повернувшись к женщине, она лишь увидела, как растерянная Блеце осторожно укладывает на землю повелителя монстров. Парень тяжело дышал, его вены, которые в последнее время сияли янтарем, позеленели, глаза потухли, а губы посинели. И пытаясь найти хотя бы какое-то объяснение случившейся трагедии, Ката перевела свой взгляд на Азарину, которая тоже лежала на земле, будучи не в силах даже втянуться обратно в руку хозяина. Хищный цветок широко открыл свою пасть и иногда судорожно вздрагивал. Именно из его пасти победоносно вылетел зеленый светлячок, ясно давая понять, что же произошло с этими двумя. «Надо бежать!» — в панике закричала девчушка, отлично понимая, что это лишь начало, и вскоре судьба повелителя монстров настигнет каждого. Но Блеция не обратила внимания на этот панический возглас. Не отрывая своего взгляда от едва живого парня, она что-то быстро зашептала лесному духу, возникшему рядом с ней, а глаза Лили, которая стояла рядом с женщиной, вдруг стали янтарными. И Ката увидела ухмылку на лице слизня, которая ей снилась в самых жутких кошмарах. «Какое же ты ничтожество!» — презрительно прокомментировала Миха, отчаянный возглас Ката. «Мелкая букашка, которая всю жизнь пряталась за чьей-то спиной, и ты до сих пор не изменилась. Что, убили твоего ненаглядного хозяина, и ты сразу бежишь? Смотри, как в этой ситуации поступают настоящие люди». Приняв форму огромной огненной волны, Миха понеслась навстречу к светлячкам. При этом она не щадила ни своих, ни врагов, и Ката отделалась всего лишь огромным ожогом только потому, что пламя у земли было не столь жарким, а скорость волны очень быстрой. А вот Гербере вновь не повезло с огнем. Впрочем, несмотря на впечатляющую скорость огненного вала, большинство светлячков успело взмыть ввысь или спрятаться во враге. «Так даже интереснее!» — прокричала Миха, вошедшая в азарт. И многочисленные огненные щупальца взмыли ввысь, пытаясь дотянуться до светлячков. Вот только девушка, чей детальный образ вновь пытались воссоздать зеленые светлячки, даже и не собиралась отступать, и уж тем более убегать. Земля под Миха разверзлась, и испуганно закричав, огненный слизень полетел в бездонную пропасть. А следом за Миха, в эту же пропасть полетели огромные валуны, которые обрушились со скалы и должны были стать надгробием этой самовлюбленной дури. За безумной выходкой Миха наблюдала Лина, примчавшаяся на звук битвы. Вот только, какой вред она могла причинить своими зубочистками огромному рою светлячков, который, к тому же, сейчас был высоко в небесах. Бесполезной оказалась и стая огненных волков, примчавшаяся следом за девушкой. Но все же, безумная атака Миха принесла свои плоды. Она помогла выиграть время для Блеции, которая наконец-то закончила инструктировать Сирен, и сказав на прощание лесному духу: «Если не справишься, то я убью тебя». Женщина поднялась на ноги. Лесной дух исчез, а лицо Блеции перекосила неподдельная злоба. Одним взмахом руки она сбросила с отсутствующего глаза повязку и взглянула на скопище зеленых светлячков. Некоторое время не происходило вообще ничего. Зеленых светлячков сковал страх, а все магические атаки, направленные на эльфийку с алыми кошачьими глазами, успешно блокировались. Сама же Блеция не шевелилась. Нахмурившись, она словно бы решала в уме очень сложное уравнение. Но вот, ответ был получен, и Блеция обратилась к своему врагу, в разум которого она наконец-то проникла. «Так значит, ты молишься солнечному свету, так получая его сполна. Подавись». Яркие солнечные лучи накрыли весь горный перевал. Абсолютно чистый солнечный свет, без всяких преград достиг земли, при этом, выжигая воздух и губя все живое на своем пути. И над горами раздался женский крик ужаса и боли. Затем, наступила мертвая тишина. Некоторое время, Блеция смотрела на небо, наблюдая за тем, как оно затягивается грозовыми тучами. И по щекам женщины текли самые настоящие слезы. А потом, словно вспомнив о чем-то важном, женщина в ужасе вскрикнула и огляделась вокруг себя. Вокруг нее лежали обугленные тела детей. Том 4, глава 18. Финал, который никого не устроил. Конечно, сейчас очень многие ожидают услышать чудесную историю о том, что несмотря на сильнейшие ожоги, Все члены семьи оказались живы, и Блеция, используя свои огромные познания в магии, разом всех исцелила одним лишь щелчком пальцев. К тому Гербера и Одуванчик изначально обладали феноменальной выживаемостью и регенерацией. Вот только Блеция уже и сама не раз говорила о том, что она не всесильна, и есть ряд ограничений, которые она не может преодолеть при всем своем желании. Например, она не могла никого оживить. А еще, не имеет смысла отрицать тот факт, что Блеция весьма импульсивная женщина с весьма истеричным характером. А если учитывать, что эта женщина прожила долгие тысячелетия, за которые на безжизненном куске камня успели появиться леса, моря и океаны, то вряд ли ее характер изменится за несколько месяцев. По сути, лишь повелитель монстров смог найти с ней общий язык, да и то, далеко не сразу. Впрочем, мы немного отвлеклись от нашей истории, ведь изначально речь шла о том, что очень многие профессии требуют внимательности и усидчивости, и профессия врача-врачевателя является одной из них. Блеция однажды попробовала себя в качестве врача. Ее знания и возможностей вполне хватило на то, чтобы исцелить Герберу, когда некромант Куда едва не убил паучиху. Но по итогу такого врачевания, Лили пришлось ломать Гербере ноги и сращивать кости паучихи заново. Так что Блеция была не только ограничена в своих возможностях. Сама личность матери монстров не позволяла женщине заниматься определенными профессиями. А потому, и чудо исцеления не произошло. Да такое чудо было и невозможно. Солнечная радиация – это одна из самых губительных стихий во Вселенной. Она обжигает, облучает, расщепляет. И зачастую, выражение «солнце дает жизнь и солнце убивает все живое», разделяет тонкая и хрупкая грань, например, озоновый слой. И Блеция эту грань только что убрала. В итоге, все живое, попавшее под заклинание матери монстров, было сожжено и облучено. О чем же думала эта женщина, когда она применила столь разрушительное заклинание? Да, пожалуй, ни о чем, кроме убийства своего врага. Мало того, такая импульсивность и такая глупость, думаю, особо никого не удивила. Блеция в очередной раз доказала, что она не идеальна, и войной ей лучше не заниматься по той же причине, что и врачеванием. Сейчас мы можем осуждать эту женщину или проклинать. Она и сама, в данный момент, хотела умереть от осознания того, что натворила. Но давайте лучше задумаемся над тем, почему в живых осталась сама Блеция. То есть, почему тело Сиран не сгорело. Конечно, ответ на этот вопрос можно найти в банальном слове – магия. Но для продолжения этой истории такого ответа будет недостаточно. А потому давайте вспомним рассказ Блеции о себе. Она была создана неким могущественным божеством и долгое время жила на куске безжизненного голого камня, коим являлся весь ее новый мир. По ее словам, в первые годы ее жизни на этой планете не было даже атмосферы. И если насчет питания все было ясно, Блеция, с первых секунд своего существования, стала питаться магией, то что же ее защищало от солнечной радиации и лютого холода космоса? Ответ на этот вопрос всегда лежал на поверхности, белые светлячки, те самые, которые сейчас защищают ее детей от магических атак, и которых уже давно привык не замечать повелитель монстров. А еще нужно вспомнить один очень интересный факт, даже когда парень был еще очень слаб, Гербера уже была поражена их количеству. И на основании этого, напрашивается одно очень интересное открытие. Повелитель монстров перенял от Герберы способность к быстрой регенерации, от Розы – полную нечувствительность к боли. Возможно, какая-то пассивная способность парню досталась и от Лили, и от Ириски. Но, прежде всего, парень перенял от Блеции пассивную защиту в виде белых светлячков. Конечно, эти светлячки не защищали повелителя монстров от порезов и ушибов, но они и были созданы для того, чтобы защитить древних гигантов совершенно от других угроз. И с этой своей функцией они справлялись на отлично. Парень никогда не жаловался на холод, ему не могли навредить заклинания врагов, и его не смогла поджарить солнечная радиация. Но, к сожалению, у других членов его семьи светлячков было куда меньше, а у ушастой герцогини так вообще не было такой защиты. Так что масштабность трагедии была очевидна. Да и самочувствие самого повелителя монстров, которому удалось пережить заклинание Блеции, никак не изменилось. Парень медленно умирал. Азарина, наглотавшись зеленых светлячков, буквально отравила своего хозяина. К тому же, благодаря этому же цветку, яд был перенесен напрямую к сердцу и быстро распространился по организму. И тут можно строить множество догадок о том, почему чуждые для мира монстров зеленые светлячки оказались ядом для парня. Вполне возможно, что мир эльфов был создан не просто другим божеством, а божеством враждебным для мира монстров. А может быть, причина куда более банальна, кто знает. Вот тут можно лишь развести руками и сказать: магия. В любом случае, тело повелителя монстров медленно умирало. Парень лишился всех своих друзей, за будущее которых он сражался, а его сознание блуждало по какому-то странному миру. Блеция же, в очередной раз поддавшись эмоциям и будучи не в силах что-либо исправить, просто горько рыдала. Иными словами, это был полный разгром армии Блеции. Смысла в продолжении сражения и завоеваний больше не было. Друзья и враги были уничтожены. Причем, уничтожены самой же Блецией. Наверное, такой финал был бы логичен для столь мрачной истории. Горделивые и фанатичные в своей вере эльфы почти лишились своего родного мира, который вот-вот должна была пожрать их верховная богиня. Самоуверенные люди склонили свои головы перед нежитью, на эгоцентричного куда скоро будут охотиться, как на животное. А всесильный повелитель монстров, возомнивший себя хозяином этого мира, в последние минуты своей жизни лишился буквально всего и превратился в слабого мальчишку, которого насилуют женщины. И, разумеется, самый горький урок вынесла из всей этой истории Блеция. Вряд ли она теперь когда-то снова высунет свой нос из проклятого леса. И очень большой вопрос заключается в том, будет ли продолжать о ней заботиться всесильное божество. Впрочем, такой финал многих не устроил. И новая история берет свое начало в дремучих лесах, где над маленьким озерцом клубился зеленоватый туман. При этом, из глубин тумана слышались женские стенания, проклятия и плач, а иногда, в этом тумане сверкали молнии, которые свидетельствовали о вспышках гнева плачущей девушки. Новая история берет свое начало и глубоко в горах, где огромнейшее существо лениво зевнуло, очнувшись от своего тысячелетнего сна. Его разбудило заклинание Блеции, но прерванный сон был столь приятен и сладок, что в последний момент гигантское чудовище задумалось над вопросом, стоило ли ему просыпаться ради очередной стычки между сородичами, которые, по своей глупости, осмелились вторгнуться на его территорию. А пока это чудище размышляло, маленький бородатый коротышка, упав на задницу и позабыв о своем оружии, пытался закричать: «Тревога!» Новая история берет свое начало и со старичка, который весьма бодрым шагом шел по горной дороге, прямо к плачущей женщине. «Какая трагедия!» – начал он разговор с Блецией уже со знакомой нам фразы. «А вот новая история о слабом мальчишке, в которого превратился повелитель монстров, уже началась. И пока что этот кошмар, в котором оказался мальчишка, только набирал обороты. Пейзаж, который окружал пацана, был ему незнаком. Маленькое озерцо и столь же маленький деревянный домик, к которому его вела Лили, шедшая впереди него. Позади мальчишки стучали зубами промокшие линайкота, а уже позади этих девчонок, как конвоир, шла Роза, не сводившая пристального взгляда со своих подопечных. И так как все расспросы пацана Лили стойко игнорировала, то он решил обратиться за объяснениями к Кота. Но девчушка тут же получила подзатыльник, как только открыла свой рот. «Не разговаривать!» — рявкнула на Кота Роза надсмотрщик. «Подожди, когда Лина и Кота уйдут?» — буркнула наконец-то Лили. «Тогда я отвечу на все твои вопросы, если ты сам ничего не вспомнишь. Куда они уйдут?» Не понял этого объяснения Такахира. «Разве они не часть нашей семьи?» Вместо ответа, Лили лишь отчетливо скрежетнула зубами, а Кота пробормотала: «Дебил». И ничего не понимающий пацан решил, что лучше пока помолчать, хотя он не удержался от того, чтобы не задать один вопрос: «Лина, мне кажется, что тебя должна быть какая-то сверхспособность, и, следовательно, тебе не обязательно быть под присмотром Розы». Вместо ответа, Лина лишь молча подняла свою левую руку, на которой красовался толстенный позолоченный браслет. И, разумеется, парень вообще не понял, что она этим хотела сказать. Он лишь подметил тот факт, что больше ни на ком такого браслета не было. А значит, молчаливый ответ Лина должен был обозначать что-то очень важное. Вот только что, но познаний мальчишки об этом странном мире было маловато. И перестав биться головой об стену, пытаясь найти хоть какие-то ответы, мальчишка обратил свой взор на двух девушек, которые вышли из домика. Одну из них он узнал сразу же. Даже издали, еще не разглядев толком лица, мальчишка тут же узнал Блецию, которая была одета в доспехи Сирен. А следовательно, девчонка, которую Блеция держала за руку, это Кей. «Мне конец», — пробормотал пацан, даже не зная, как объяснить женщине произошедшее на берегу. «Разве что, признать тот факт, что его только что изнасиловали. Но по мере приближения к эльфийкам, его панические мысли сменились удивлением. «Позвольте представить вам ваших жен, хозяин», — официальным тоном заговорила Лили, при этом указывая на эльфиек, госпожа Сиран и госпожа Кей. На пороге маленького дома действительно стояла Кей, и эта девчонка крепко держала за руку ту самую эльфийку, которую когда-то любил мальчишка. Перед бывшим повелителем монстров стояла Сиран, на теле которой не было ни шрамов, ни увечий, и будучи в полной растерянности, мальчишка лишь задал короткий вопрос. «Обе, вы так ничего и не вспомнили?» — сухо поинтересовалась Лили, задав свой вопрос намеренно громко и скосив многозначительный взгляд на Сиран. «Кажется, что эльфийка поняла намек Лили и обеспокоенно спросила у слизня». Опять, вместо ответа, Лили лишь кивнула головой на секунду, Сиран отвернулась и тихо пробормотала. «Наверное, это и к лучшему». А потом эльфийка натянуто улыбнулась и подмигнула Кей. «Мне пора», — грустно сказала она, прощаясь с девчонкой. «Веди себя хорошо до моего возвращения». В ответ, Кей обняла свою тетю и разрыдалась, не желая ее куда-то отпускать. Тем временем пробормотал пацан, который вообще перестал понимать происходящее. «Знаете, дамы, у меня сейчас возникла одна очень замечательная идея. Кажется, я действительно забыл кое-что важное. Так может быть, вы все немного отвлечетесь от своих дел и попытаетесь мне объяснить происходящее? Завтра я вернусь от Тацуи, и мы с тобой обо всем поговорим», — пообещала мальчишке Сиран. «От кого ты вернешься?» — едва не поперхнулся пацан, услышав имя помойного графа. «Его величество Тацуя оказал нашей семье великую честь», — вновь официальным тоном заговорила Лили. «Он обменял леди Лина и госпожу Катанагерберу и госпожу Сиран». «Чего?» — вообще не понял этого юмора пацан. Том 4, глава 19. Мифические, но животные. «Наверное, новую историю следует начать со счастливого воссоединения дочери с отцом, хотя кто-то верит в то, что эта встреча будет счастливой. Ведь, по сути, она произошла между уже достаточно взрослой женщиной, которая лишь единожды слышала голос отца, и мужчиной, который даже не считал нужным поздравить свою дочь с днем рождения. Да и сам момент для этой встречи был выбран не совсем подходящий. Но все же, эта встреча началась с коронной фразы старца. Какая трагедия!» Произнесены эти слова были без всякой интонации, словно бы старик сказал «Привет» совершенно незнакомому человеку, и извиняет его в этой ситуации лишь то, что в момент приветствия старик протянул блецей ладонь, на которой буквально из воздуха возник маленький слизень. «Иди, успокой свою маму», — обратился старец к этому малышу. Но слизень метнулся к хозяину. «Ну, что за непослушная молодежь», — лишь сокрушенно прокомментировал поступок малыша старик. Все это время блеция молчала, и даже на чудесное воскрешение Лили она не обратила никакого внимания. Возможно, женщина была растеряна, ведь она сразу же почувствовала силу старца и догадалась о том, кто стоит перед ней. Вот только как-то не было похоже на то, что блеция сейчас радостно воскликнет «Отец». Вместо этого возгласа они тихо прошептала свою просьбу. «Оживите их всех, а?» — переспросил старец, приложив руку к уху. «Ты что-то мне приказала?» «Я не расслышал». Не привыкшая о чем-то просить ранее, блеция сделала то, что когда-то делала Куриема перед Миха. Она упала перед стариком на колени и повторила свою просьбу. «Верните их к жизни. Тебе не стоит кланяться передо мной», — поспешил старик поставить женщину на ноги. «Достаточно было просто вежливо попросить меня. Хотя, я вообще рассчитывал услышать от тебя несколько иные слова». И судя по тону, старик намекал на фразу «Давай же обнимемся». Но блеция лишь повторила свою просьбу, старательно отводя от старца взгляд. Старику вначале не понравилось такое поведение женщины. Похоже, что он и в самом деле рассчитывал на радостные объятия. Но потом старец вдруг усмехнулся и одобрительно кивнул головой. «Тебе не стоит бояться своих мыслей, ведь в отличие от других индивидов, я не нуждаюсь во всеобщей любви или в слепой вере. Кроме того, я признаю тот факт, что у тебя есть все основания осуждать или проклинать меня. Признаться, создавая вас, я планировал получить нечто иное, а потому я и не возлагал на вас каких-то особых надежд. И пусть я и дал вам возможность размышлять и развиваться, но воспринимал я вас как животных. Точнее, вы были созданы как мифические монстры из легенд и сказаний различных народов. Ибо на тот момент, идея оживить все эти мифы про героев и древних чудищ, мне показалась забавной. И вы считаете, что подобные слова подобает говорить отцу, не удержалась от вопроса Блеция. «А с чего ты решила, что я вообще был для вас когда-то отцом?» — вдруг задал встречный вопрос старик. «Только лишь на основании того, что я вас создал. Но я ведь уже объяснил, что мне просто понравилась идея создать мир, в котором на жутких мифических монстров охотились бы непобедимые герои. Так значит, в этом и заключен смысл всей моей жизни?» — поинтересовалась Блеция. «Быть убитой героем? Тогда ради чего вы защищали мой лес?» Старик сделал вид, что не расслышал этого вопроса. И точно зная, как перевести беседу в другое русло, он накинул взглядом обугленные тела. Чудо свершилось без всяких спецэффектов. Не было ни грома, ни молний. Просто жалобно заскулили огненные волки, пытаясь подняться на ноги. Закашлялась Лина, а Джейн и одуванчик матюгнулись пару раз и схватились за головы. Кей же была так слаба, что не могла пошевелить даже пальцем. «С мальчишкой так все в порядке», — сказал старец, указывая на повелителя монстров. «Он просто сейчас делает свой выбор. Захочет сражаться за вас дальше, оживет и станет еще сильнее. Решит, что устал от войны, умрет. А может быть, он решит сражаться за более близкий и понятный ему народ. В общем, будить я его не буду и тебе не советую вмешиваться во все это». Кажется, что слова старика несколько расстроили Блецию. Она рассчитывала увидеть, как повелитель монстров открывает глаза, а вместо этого получила лишь туманную надежду на счастливый финал этой истории. Но с другой стороны, что она тут могла предпринять? Вновь бухнуться перед стариком на колени и умолять его передумать? И это после того, как он прямым текстом отказался от отцовства и назвал ее животным. «Вы не ответили на мой вопрос», — упрямо напомнила о прежней теме разговора Блеция. «Ах да, чуть не забыл», — закивал головой старик и кинул к ногам женщины письма, завернутые в целлофан. «Держи, если кто-то из них захочет вернуться обратно, то я могу им в этом помочь, но ты можешь и не отдавать им эти письма. Такое, кажется, ты уже единожды проделывала». Сказав эти слова, старец исчез. Кажется, что он действительно был несколько разочарован и расстроен этой встречей. С другой стороны, весьма трудно было понять, а на что он рассчитывал после столь сенсационных признаний, любви и преданности от животного. Что же до писем, то, кажется, что это была какая-то издевка с его стороны. Ведь когда старик их швырял к ногам Блеции, Кота и Лина уже очнулись, так что Блеция не могла скрыть эти письма от девушек. А сами девушки ясно и четко услышали слова старика про возможность вернуться обратно. Так что выбор, который был предоставлен Блеции, заключался лишь в том, осмелится ли она уничтожить эти письма на глазах у девушек и запретить им даже вспоминать об этом. А ведь такой соблазн у женщины был. Она сразу догадалась о том, что это за письма, и отлично поняла, кто и куда может вернуться. Кроме того, самые последние слова старика заставили женщину вздрогнуть и покоситься на маленького слизня, что как бы намекало на маленькую тайну между этими двумя, которая может оказаться весьма омерзительной. Но маленький слизень ничего не замечал вокруг себя. В данный момент он лишь ползал по телу хозяина и что-то жалобно пищал. Лина же лихорадочно ощупывала свою голову и испуганно что-то пыталась сказать. И лишь Кота, не без помощи Микихита, смогла дойти до своей хозяйки на полусогнутых ногах и попыталась подобрать с земли эти письма, которые все еще лежали у ног женщины. Реакция Блеции последовала моментально. Она наступила на письма ногой, но в следующий момент Блеция ласково улыбнулась побледневшей девчушке и подняла эти письма сама, после чего Кота буквально выхватила эти письма из дрожащих рук женщины и поспешила удалиться. Вся эта сцена происходила в тишине. Кажется, что Кота отлично понимала сомнения и желания женщины. Возможно, она даже поняла намек, который был заключен во фразе «Такое, кажется, ты уже единожды проделывала». А сама же Блеция никак не могла найти однозначный ответ на вопрос, правильно ли она сейчас поступила. И так как и Кота, и Блеция были погружены в свои собственные размышления, то вначале они даже и не поняли, о чем их просит Роза. «Кто-нибудь, помогите мне дотянуться до моих ног», — просила окружающих Роза. «Хозяин», — тут же заголосила плачущая Гербера. При этом она притягивала своей паутиной повелителя монстров к себе и не обращала никакого внимания на возмущенное пищание слизня. «Чу», — высказалась лисичка Ириска по поводу эгоизма паучихи. Но шаровая молния, которая была выпущена из пасти лисицы, явно еще не пришедшей в себя, попала в могучую задницу полуагра. «Это кто сейчас меня в задницу трахнул?» — взревел здоровяк, из оголенной задницы которого подымался дымок. «Нагибайтесь раком! Что с моей головой?» Наконец-то в ужасе закричала Лина. «Тишина!» — рыкнула на всю эту компанию Блеция. «Лина, сними со своей головы этот мерзкий череп! Гербера, живо отпусти моего мужа! Лили, не вздумай его лечить! Ты и так едва живая! Одуванчик, хватит орать и помоги Розе!» Немного помолчав и убедившись в том, что какая-то дисциплина в семье была наведена, Блеция огласила свои дальнейшие планы. «Мы победили в этом сражении и идем дальше!» В то же время, совершенно другая история происходила в глубокой и в огромной пещере, в которой хранились горы золота, и группа гномов, которые, видимо, это золото и охраняли, сейчас осторожно приближалась к каменной стене, которая почему-то была облицована красной чешуей. Впрочем, осторожность гномов в раз пропала, стоило только командиру этого отряда подобрать одну из золотых монеток и кинуть в эту самую стену. Монета, ожидаемо, звякнула и отскочила. «Ну и что я тут должен был увидеть?» Возмущенно поинтересовался этот гном, уперев руки в бока и грозно посмотрев на одного из своих подчиненных. «Напомните как мне, о чем этот идиот нам все уши прожужжал? О том, что хозяйка подземелий проснулась?» С усмешкой исполнил приказ командир один из стражников. «Это хорошо, что мы все сами проверили, а не побежали сразу же докладывать королю», продолжил свою речь командир гномьего отряда. «Представляете, что бы с нами сделали, если бы выяснилось, что мы подняли ложную тревогу?» Бородачи не стали отвечать на столь риторический вопрос, а только зло посмотрели на паникера. «В общем, так», — начал оглашать свое решение командир гномьего отряда, обратившись напрямую к паникеру. «Караульная служба в государственной сокровищнице для тебя не подходит. Да я и сразу тебя предупреждал, что работа эта нервная, ведь столько золота под ногами, а притрагиваться к нему нельзя. Так что завтра ты переводишься в караул на поверхность. Служба там тихая и спокойная, только лишь лютые холода, студеные ветра, да гарпии с троллями нападают иногда. А так, работа там не бей лежащего. А может, не надо?» — жалобно пропищал провинившийся гном, который не горел особым желанием выбираться на поверхность. «Я хорошо понимаю твою радость», — посочувствовал провинившемуся гному его начальник, — «но лучше уж я сегодня тебя отправлю туда одного, чем дожидаться, когда ты потянешь за собой весь отряд». Остальные гномы дружно закивали головенками, выражая свое согласие с начальником. «А что же до хозяйки?» — продолжил свою речь этот самый начальник. — «То эта старая корга не проснется уже никогда. Уж эльфы толк в ядах знают». Сказав столь ободряющие слова, гном победоносно пнул ногой по странной стене и, повернувшись к своим подчиненным, отдал финальный приказ: «Возвращаемся на посты». Но никто из гномов не шевельнулся. Пооткрывав рты, они с ужасом смотрели за спину своего командира. «Чего это с вами?» — насторожился их начальник, уже нутром чуя беду. Вместо ответа, провинившийся паникер с криком «А-а!» побежал к выходу. К примеру расторопного и опытного гнома, последовали и другие стражники. И только их, не совсем сообразительный начальник, медленно развернулся к стене, которую он только что пнул ногой, и увидел свое отражение в огромном кошачьем глазе, который с неподдельной ненавистью смотрел на него. «Мама!» — лишь смог вымолвить по слогам этот бородач, падая на задницу. «Расскажи-ка мне подробности той истории с эльфами и ядами», — вдруг раздался молодой девичий голос. «Сделай уж доброе дело перед своей смертью. Развлеки старую коргу». Том 4, глава 20. Меркантильный паладин. Чтобы понять суть произошедшей катастрофы в королевстве гномов, надо перенестись в очень далекое прошлое, во времена, когда в мире монстров вовсю бушевали войны между древними гигантами, а появление в этом мире древнего лича лишь усугубило ситуацию, ведь теперь по залитой кровью земле маршировали армии монстров-личей. Также, в этом мире уже появились и демоны, которые принялись тупо убивать всех подряд. В общем, нетрудно было предсказать, что при засилье нежити и демонов, в мире монстров должны были появиться паладины, которые бы при помощи силы света и доброго кулака, попытались бы навести в этом мире хоть какой-то порядок, и паладины появились. Вот только всесильное божество было в своем репертуаре, и паладинами оказались гномы. Мало того, как и большинство героев мира монстров, предводитель маленького гномьего отряда имел свой собственный, уникальный взгляд на проблему борьбы света со злом, а потому он, не спеша, огляделся по сторонам, посмотрел на древних гигантов, на нежить, на демонов, смачно сплюнул на землю и промолвил: «Без доброго пива и надежной крыши над головой, Я отказываюсь принимать участие в этом дурдоме. Всесильное божество лишь хохотнуло в ответ и позволило гномам начать поиски своего дома. А гномы тут же подались в горы. Долго ли, коротко ли, шли гномы, нам неведомо. Но в дороге они не сгинули, от голода не страдали, в трех соснах не заблудились. И вот, благодаря гномьему чутью, маленький отряд бородатых паладинов нашел вход в туннель. В этом туннеле было чисто и сухо, а низкий туннельный свод как бы намекал на то, что чистоплотный хозяин этих туннелей ростом не выше гномов, то есть его можно вполне потеснить или вообще выселить. И приободрившись тем фактом, что они нашли для себя новый дом, гномы вспомнили о том, что они воины света и просто обязаны показать мерзким обитателям столь прекрасных туннелей Кузькину мать. Разумеется, многие уже подметили, что у гномов был какой-то слишком уж уникальный взгляд на свой долг перед светом. Так что, никого особо не удивит и тот факт, что шагая по туннелям, которые гномы уже считали частью своего дома, командир бородачей на полном серьезе прикидывал, кто лучше всего подойдет на роль торговых партнеров. Нежить или демоны, а может быть, с его новым маленьким государством захочет торговать кто-то из древних гигантов. В общем, по логике гнома, существа, которые любят торговлю, никак не могут сражаться на стороне зла. А вот существо, которое так нагло отобрало у гномов их родной дом и устроило в нем свое логово, однозначно, заслуживает смерти, если только этим существом не окажется красивая девица, которая будет способна приносить прибыль после замужества. С такими вот мыслями, предводитель бородатых паладинов вышел из туннеля в огромную пещеру, и у него отвисла челюсть. Вся пещера была завалена драгоценными каменьями. Мало того, у стен пещеры была свалена золотоносная руда. Видимо, хозяин пещеры понимал ее ценность, но не мог выплавлять золото. Все эти сокровища гном увидел и разглядел в первую очередь. И только потом, на фоне гор сапфиров, рубинов и изумрудов, он увидел молодую девушку приблизительно его роста, которая с интересом и, не проявляя никакого страха, разглядывала бородатых вторженцев. У девчушки был длиннющий хвост, покрытый алой чешуей, и, столь же алые, перепончатые крылышки за спиной. А еще, стоит отметить ее алые волосы, алые глаза и дурной характер. Насчет характера, глава бородатых паладинов понял все сразу, ибо какая воспитанная девушка будет бродить по сокровищнице, которая ей не принадлежит, демоница обреченно подумал гном. Они, конечно, не подарок, но в качестве первой жены сойдет и такая. Потом найду покрасивее и сговорчивее, а эту стерву в монашки отдам, в качестве церковного налога, заодно и деньги сэкономлю. О чем же думала в этот момент девчушка, догадаться было нетрудно. Она смотрела на гномов, как на диковинных насекомых, при этом гадая, можно ли их съесть сразу, или вначале их следует хорошо прожарить. Так и не найдя ответ на этот вопрос, девчушка посмотрела на самого бородатого гнома, который нагло взял один из сапфиров и протянул его ей. «Будь моей первой женой», — пафосно произнес он, делая сказочное одолжение демонице. «Положи мою блестяшку на место», — вместо ожидаемого возгласа радости, приказала гному девчушка, при этом решив, что гном вполне сгодится на жаркое. «Да как ты смеешь накладывать свои жадные руки на мои сокровища, женщина?» — воспылал праведным гневом гном. «Будь рада подарку, который я буквально оторвал от своего сердца». «Тьфу!» — плюнула на возмущенного гнома девчушка. Дальнейшее удивило обоих. Защищенный светлой аурой гном не стал жарким для девчушки. Покрытый копотью и с чадящей бородой, гном удивленно хлопал глазами. Кажется, он начал понимать, что произошло маленькое недоразумение, и перед ним сейчас стоит не совсем демоница. Возможно, даже произошло недопонимание, и ему стоит сейчас объясниться. Вроде как, сами мы не местные, отстали от обоза. Но, еще раз окинув своим взглядом несметные богатства, гном решил, что таких сокровищ достойны только гномы. И не иначе, как сам свет указал им сюда дорогу. Так что все эти сокровища стоят того, чтобы считать девчушку силой нечистой и биться с представительницей этой самой силы насмерть, как и пристало праведному паладину. В конечном итоге, именно так он преподнесет эту историю своим потомкам. «Во имя света!» — прокричал гном, берясь за молот. «Во имя света!» — поддержал своего лидера маленький отряд паладинов, в глазах которых также отражался блеск неисчислимых блестяшек. Девчушка тоже не ожидала, что гном выживет. И поняв, что к ней в пещеру зашли не насекомые, а самые настоящие воры, стала принимать свой истинный облик. От взмаха гигантского хвоста, Сокровища взметнулись к высокому своду пещеры и градом осыпались на гномов. От удара лапы содрогнулись горы. От рева разгневанного чудища у гномов заложило уши. «Сгинь, нечистая сила!» — закричал лидер бородатых паладинов и с размаху ударил по лапе представшего перед ним дракона. «Пха!» — выдохнул пламя дракон, и вся пещера наполнилась огнем. «Истинный слуга света и в огне не сгорит, и в воде не утонет!» — прокричал гном, окруженный сияющей аурой. «Да сдохни ты уже!» — начал терять терпение алый дракон и поставил на гнома свою гигантскую лапу, твердо намереваясь раздавить храброго паладина. «За свет! За нашего командира!» — послышались выкрики других гномов, которые вонзили свои зубочистки в брюхо дракона, при этом умудрившись подпрыгнуть выше собственной головы. «Мелкие паразиты!» — закричало разъяренное чудище, которое было возмущено столь подлой атакой. На самом кончике хвоста дракона свернул алмазный наконечник, которым тут же был пронзен один из подлецов. В следующий момент алмазные когти распороли латную броню второго гнома. Кхех лишь прокомментировал бедственное положение своего отряда командир паладинов. Будучи все еще придавленным одной из драконьих лап, он опустился на одно колено, и только его паладинская сила, да вовремя поднятый над головой молот, были единственными причинами, почему он до сих пор не превратился в лепешку. Но как истинный слуга света, этот гном не собирался покоряться своей судьбе, а потому, набрав побольше воздуха в грудь, он из последних сил прокричал: «Госпожа, смилуйтесь над нами, я добуду для вас намного больше сокровищ, чем есть у вас сейчас, а еще, на каждой драгоценном камне будет изображен ваш божественный лик, клянусь вам, ХММ», заинтересованно промолвило чудище, тем не менее, так и не убрав свою лапищу с гнома. Но обе стороны конфликта замерли. Та руда, которая лежит вдоль пещерной стены, торопливо начал объяснять свое торговое предложение бородач. «Я могу выплавить из нее металл, который будет сверкать ярче солнца. Клянусь вам, я сложу к вашим ногам целую гору из маленьких солнц, которые будут ослеплять вас своим сиянием. А чтобы никто не усомнился в том, что эти солнца принадлежат только вам, на каждом из них будет изображен ваш красивейший лик, и на каждой блестяшке», — рыкнул дракон, вновь начав давить на гнома своей лапищей. «Да-да-да», — закричал гном, вмиг поняв, о чем говорит дракон. «На каждом драгоценном камне этой пещеры также будете изображены только вы, и ты не получишь от меня ничего взамен, кроме своей жизни», — рыкнул на гнома дракон, оговаривая плату. «Для нас будет большой честью просто жить рядом с вами, госпожа, и работать на вас», — подтвердил данную сделку гном. «Клянусь вам в том, что я, мои дети и дети моих детей сделают все возможное для того, чтобы количество ваших блестяшек приумножалось год от года». Немного подумав, дракон убрал свою лапу с гнома, тем самым приняв его клятву верности. Чем закончилась эта история, будет рассказано чуть позже. А пока давайте уже разберемся, куда же попал повелитель монстров, что это был за странный мир и кем он был создан. Тем более, что и сам парень потребовал немедленных объяснений по поводу творящейся вокруг него чертовщины. «Хозяин», — начало свои объяснения Лили, — «вы слишком слабы, ты слишком наивен», — дополнила Сирен. «Ты слишком туп», — вякнула Кота, получив очередной подзатыльник от Розы. «Поэтому мы и заключили с вами сделку, еще будучи в проклятом лесу», — продолжила свои объяснения Лили. «Вы согласились предоставить мне возможность заботиться о вас и делать за вас то, что вам не под силу. Помните тот разговор, который произошел между нами, когда я вам подстригала волосы?» Разговор этот парень смутно помнил. Кажется, что он произошел как раз в тот самый день, когда его стала шантажировать Блеция, заставляя тренироваться с мечом и попутно вынося мозг своими истериками. Отчасти именно из-за этой женщины предложение Лили стало бессмысленным. Но в этой реальности парень почему-то пошел на сделку со своим монстром и просто начал плыть по течению. «И что же мне позволено делать?» — настороженно поинтересовался слабый мальчишка. «Есть, спать и трахаться», — не задумываясь ответила Лили. «Больше от вас не требуется ничего. А еще, ты предлагаешь мне равнодушно смотреть на то, как вас поочередно трахает самая настоящая скотина», — дополнил мальчишка саркастическим тоном. «А что ты тут можешь предпринять?» — возмутилась Сирен. «Граф Тацуя женился на моей матери, привел в мою страну героя и завоевал трон для нашей семьи. И теперь, все, что ты видишь, это его собственность. К кому ты побежишь жаловаться, и что ты тут можешь сам изменить? Будь благодарен тому, что он позволяет жить нам вместе». Мальчишка едва удержался от того, чтобы не накричать на Сирен. Но, закрыв глаза и немного успокоившись, он попытался узнать о судьбе женщины, которая могла бы все детально ему объяснить и исправить. «Где Блеция? Кто?» — не поняла сути вопроса Лили. «Где хозяйка леса?» — перефразировал свой вопрос мальчишка. «Что стало с правительницей проклятого леса, из которого мы пришли?» Проклятый лес покорен героем и полностью очищен от монстров. Он теперь является частью империи Лавровой ветви, так и не поняв, о ком спрашивает мальчишка, ответила Сирен. И никакой правительницы проклятого леса никогда не существовало. Может быть, ты сейчас спрашиваешь о покровительнице моего народа? Так она очень редко общается со смертными. Кто такая эта покровительница, мальчишка не знал. Но, как известно, надежда умирает последней, а потому он решил, что покровительница это и есть Блеция. «А ты знаешь, где живет эта покровительница?» — спросил мальчишка у Сирен. «Конечно», — пожала плечами Сирен и указала на зеленоватый туман, который клубился над озерцом. «Вот же она». Том 4, глава 21. «Мир, в котором нет тебя». Когда Сирен рассказала про покровительницу эльфов, то мальчишка представил некую пожилую эльфийку, этакую старушку-затворницу, живущую в дремучем лесу или на вершине неприступной скалы. Но, в реальности, все оказалось намного страннее. Это покровительницей оказался зеленоватый туман, который все это время был рядом с мальчишкой. И вновь стоя на берегу озерца, этот мальчишка озадаченно чесал свою макушку. «И как долго мне надо дышать этой дрянью, чтобы она со мной заговорила?» После некоторых раздумий, поинтересовался он у Сирен. Вместо ответа, эльфийка лишь недоуменно приподняла бровь, словно спрашивая пацана, что за ерунду он сейчас спросил. «Ты ведь только что говорила о том, что этот туман общается с людьми», — уточнил свой вопрос мальчишка. «И я вижу единственный способ, при котором такое чудо возможно. Мне нужно надышаться этой дрянью до потери рассудка». «Если ты сейчас пытался пошутить, то эта шутка не удалась», — после некоторого молчания все же ответила Сирен. «И ты продемонстрировал лишь свое невежество. Перед тобой лесной дух, причем очень сильный, опасный и своенравный, так что тебе не стоит насмехаться над ним». «Хорошо», — пожал плечами мальчика, не став ссориться с эльфийкой. «Тогда, как мне поговорить с этим лесным духом?» «Я уже ответила тебе на этот вопрос». «Никак», — едва смогла скрыть свое раздражение Сирен. «Если покровительница захочет общаться с тобой, то она сама предстанет перед тобой в виде молодой зеленоглазой девушки. Если же нет, то ты можешь хоть всю жизнь любоваться этим ядовитым зеленым туманом». «Ядовитым?» — переспросил мальчишка. Вместо ответа Сирен повернулась к мальчишке спиной. «Мне, действительно, пора», — тихо сказала она. «Тацуя может отыграться на Кей, если я опоздаю. А как вообще так вышло, что Кей и ты стали моими женами?» — поспешил задать свой следующий вопрос мальчишка. «В смысле, тебя я любил, и такое вполне возможно. Но Кей ведь ребенок». «Любил?» — с некоторым любопытством поинтересовалась Сирен, вновь повернувшись к мальчишке. «А что же изменилось сейчас? Неужели мое место в твоем сердце заняла Лина?» «Сейчас я не понимаю вообще ничего», — признался парень. «Почему меня только что заставили трахаться с этой Лина? Почему-ка ты не в нашей семье, и почему ты сейчас уходишь к Тацуе? Ты можешь мне ответить на все эти вопросы? У меня нет времени», — попыталась избежать этого разговора Сирен. «Тогда ты мне все объяснишь по дороге», — предложил выход их данной ситуации мальчишка. «Тацуя же не убьет меня из-за того, что я решил его навестить. Мы же, вроде как, родственники. Кстати, в каких я с ним отношениях?» Как ни странно, но мальчишку попыталась остановить только Сирен. Да и то, только лишь по той причине, что ей было неохота отвечать на вопросы пацана. Но сам же мальчишка мог навещать королевский дворец, когда ему вздумается, без всяких официальных протоколов. Правда, Лили тут же предупредила пацана, что его там могут случайно отравить, а потому он должен есть только ту еду, которую она сама положит ему в рот. Но с этой спецификой ушастого королевства мальчишка уже был знаком и ранее, а потому он лишь поблагодарил слизня за заботу и сходу поинтересовался. «А Тацую никто не пытался отравить, у него полно дегустаторов», — буркнула Сирен. «И судя по ее тону, эти дегустаторы работают отнюдь не по своей воле». Но выяснение подробностей по данному вопросу мальчишка решил отложить на потом. До столицы королевства рассвета оказалось не так и далеко. 3-4 часа пешего пути. Не столь уж и большое расстояние, чтобы протянуть ноги от усталости, но времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы выяснить некоторые, весьма интересные, подробности того, что происходит вокруг. И, прежде всего, мальчишка подтвердил тот факт, что зеленый туман ядовит. Прекрасно зная историю о похождении ходуванчика по загробному миру и его чудесном воскрешении благодаря песне Лина, пацан быстро понял, что именно с ним произошло, по крайней мере, в общих чертах. Ведь если поставить знак равенства между зеленым туманом, который клубится над озером, и зелеными светлячками, которые напали на него на горном перевале, то получается, что он банально отравлен. Эту догадку также подтверждает и тот факт, что туман, при желании, способен превращаться в молодую зеленоглазую девушку. И пусть образ девушки, который упрямо пытались повторить зеленые светлячки, был несколько схематичным, то есть невозможно было понять, какого цвета у нее были глаза, но эта деваха явно была не старухой. А, исходя из всех этих измышлений, можно сделать и другой вывод. В этом иллюзорном мире за мальчишкой внимательно наблюдает его враг. При этом, видимо, чтобы не прилагать больших усилий, эта зеленоглазая стерва поселила мальчишку рядом с собой. Мало того, скорее всего, эта девчонка тут всем и заправляет. Но ответа на вопрос, как именно он отравился, пацан так найти и не смог. Вроде бы, он даже и не приближался к этим светлячкам. Впрочем, этот вопрос для мальчишки был не столь уж и важен. Главное для него, это найти выход из этой ситуации и побыстрее вернуться в реальность, в которой началась самая настоящая война. Причем, самый логичный выход напрашивается сам собой. Ведь, наверняка, каждому из нас, хоть раз в жизни снился кошмар, в котором он умирал. И после смерти во сне, мы тут же просыпаемся. Так что, наиболее быстрый способ проснуться для пацана, это спрыгнуть с высокого обрыва или же, утопиться в озере. Но проблема в том, что этот кошмар весьма необычен и после нескольких минут размышлений, мальчишка передумал заканчивать свою жизнь самоубийством. Наоборот, он решил приложить все усилия для того, чтобы здесь выжить. А вопрос своего спасения, он всецело доверил Блеции. Другого выхода из данной ситуации мальчишка просто не видел. Точнее, он не собирался о чем-то просить зеленый туман, смиренно склонив перед ним голову. Он пришел в эту страну, как завоеватель. И совершенно не важно, какую битву навязал ему враг. Он должен выйти из нее победителем. В конечном итоге, о чем-то таком, его и предупреждала Джейн Грин.